Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира для вопросов 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Вот сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, о духовном мире. Всем нам, живущим на земле, верующим и неверующим, придет такое время, когда мы должны будем оставить этот мир земной и перейти в иную реальность, в божественного мира, мира большинства. Одни унаследуют жизнь вечную в Боге, другие, нераскаянные грешники, унаследуют вечные адские муки. И вот хотелось бы по этому поводу, батюшка, спросить, что мы знаем о духовном мире? Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Мы можем знать только то, что нам Господь открыл и святые отцы из личного опыта. Христос, когда воскрес, явился к ученикам при закрытых дверях. Сказал: «Мир вам», дул на них и сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи на земле, тому будет прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». В этот момент Господь дал 12 апостолам власть Первой Церкви прощать грехи, вязать и разрешать. И вот когда Господь воскрес, Он в обновленной плоти через стены явился к ученикам, кушал пищу, пил воду и через стены ушел. Вот точно такой же духовный плоть должны принять Его последователи. Значит, для нас Господь создал духовный мир. Мир огромный, великий. Человеческому разуму это недоступно. Как недоступно, допустим, цыпленок, который находится в яйце. Но что он может знать о нашей земной жизни? Абсолютно ничего. А что может знать ребенок в утробе матери о нашей земной жизни? Тоже абсолютно ничего. А когда цыпленок из яйца вылупится, и когда ребенок родится, откроет глаза, придет в сознание, он сам увидит этот великий мир. Вот точно так же и мы с вами живем здесь на земле, как цыплята в скорлупе или как ребенок в утробе матери. А когда придет время, и когда мы родимся, мы сразу проникнем в духовный мир, в мир вечности. Там все по-другому откроется. Там другие законы. Там все по-другому. Как один митрополит умирал, богослов, он сказал: «Господи, все по-другому. Все-все по-другому». И умер. То есть, такие люди не умирают. Они просто переходят из одного состояния в другое. Ведь цыпленок из одного состояния, из крупы выходит не для того, чтобы исчезнуть, а для того, чтобы жить. Точно так же и младенец в утробе матери уже рождается не для смерти, а для жизни, для полной жизни. Это очень интересно. И вот кто вошел, войдет в обитель рая после страшного суда, там совсем другие законы. Допустим, на землю, а земля обновится, спустится небесный град Иерусалим, как сказано в Откровении 21 главе. Очень великий город. 12 ворот. На воротах ангелы. Как сказано, улицы из чистого золота. Ни одной пылинки. Дома из драгоценных камней. Конечно, и растительность совсем другая. Не то, что на земле. Там транспорта не будет. Там люди будут общаться друг с другом в одно мгновение. И не будут напрягать голосовые связки, чтобы сказать кому-то что-то. Все мысленно будут друг друга понимать. Конечно, мы завидуем птицам, которые летают. Но человек к Высшему приготовлен, к вечности. Поэтому апостол Павел был вознесен до третьего неба. И он говорит: я не знаю, то ли в теле, то ли в душе был. То ли телом, то ли душой был там. Но он был в вечности. А потом из вечности опять возвратился во время. И там говорит, что человеческое ухо не слышало, и глаз нас не видал то, что Бог приготовил для любящим Его. Но как святые отцы говорят: о рай, о рай, я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что Бог приготовил для любящим Его. Если одна капля сладости из рая упадет в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости из рая попадет в ад, прекращается страдание, погашается огонь, и ад становится раем. Даже райский цветок имеет такую цену, что земной шар не может с ним сравниться. Нам это невозможно понять. Это больно велико. А это есть. Это реальность. Никакие сказки. Потому что у Бога лжи нет. То, что Бог сказал, это истина. Как сказано, что праведники наследуют вечную блаженную жизнь, а грешники наследуют вечные адские муки. То есть вот это состояние адское, оно начинается еще здесь, на земле. Когда у человека внутри гнев, зло, обида, гордыня, непослушание, упрямство, на все виды страстей. Это уже адское состояние. Но есть же такие люди, когда в душе тишина, покой, радость, мир, радуги любви в душе к Богу, к ближнему. Совсем другое состояние. Это очень интересно. Но если вот коснуться человека, если взять карандаш, остро наточить и поставить точку на бумаге, это будет человеческий зародыш в утробе матери. В этом зародыше заложены гены. Это информация будущего человека. Там заложены законы жизни, питания, размножения, национальности, характера, болезни, жизни, смерти. Там все есть. Там есть и ножки, и ручки, и глазки. Конечно, они человеку, глаза, ноги, руки, не нужны там, в утробе матери. Они нужны ему будет только тогда, когда он родится. Тогда ему все это пригодится. Человека еще нет. А для него уже приготовлен воздух. И все необходимо для жизни. Хотя он находится в утробе матери вниз головой. Окружен водой. А когда родится, все по-другому. Уже не вниз головой, а вверх головой. Уже питаться будет не через пуповину, а через уста. Пища совсем другой. Все же интересно. А еще интереснее вот что. Господь создал землю. Создал человека. Подунул в лице дыхание жизни. Человек вкушает ту пищу, которую приносит, растит нам земля. И как это все происходит? У человека, когда происходит зачатие, откуда берется этот живой человек, весь запрограммированный? Все у него есть. Как первая клетка живая появилась, ни один ученый не знает. Это знает только Бог. Разве это не чудо? А ведь посмотрите, какое чудо, это же самое у животных. Миллиарды разных животных и птиц, и рыб. Все имеют жизнь, все имеют движение. Когда Бог создавал землю, Он Духом Святым все это устроил. Но это все материальное. А нам Господь еще приготовил духовный мир, вечную блаженную жизнь. А вся наша земная жизнь – это только подготовка к духовный мир. Что мы здесь приобретем, все это идет с нами в духовный мир. Братья и сестры, напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. И телефон для коротких вопросов 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», и потом через пробел текст вашего сообщения. У нас поступил первый вопрос. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Алло, Христос воскресе. Благословите, батюшка. Бог благословит вас. И вот вопрос такой. Вот сейчас жизнь такая, что скорби, болезни, искушения разные. Иногда даже на молитве приходит такая мысль, что когда перейдешь в мир большинства, то есть у Боженьки все равно лучше. Вот грех ли это? И как вообще к этому относиться? И еще просьба помолиться об убиенной Галине и о болящем Сергее. И младенце Юлиане и отроковице Ксении. Спаси, Господи. Батюшка, вот действительно, вопрос интересный. Вот человек, допустим, устал в этой жизни. и хочет побыстрее перейти в ту жизнь. Не сродни ли это самоубийству? Не одно ли это и то же? Нет, это не одно и то же, потому что у человека есть желание жизни. Ну, для примера. Мы видим, что вокруг нас люди умирают. У нас внутри чувства этого нет. Мы только умом понимаем, что придет время и нам конец. Но внутри этого чувства нет. Потому что мы созданы для вечности. А почему? Потому что тело – это земля. И когда Господь создал человека из праха земли, это как мумия. Мертвое было тело. И Господь вдунул в лице дыхание жизни, дал душу. Оживил человека. Он стал мыслить, говорить. Господь дал нам полную свободу. Все в руках Божьих. Да, если мы когда вот настроим себя, что мы живем здесь временно, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, а жизнь наша коротка, человек родился, ребенок, с каждым днем все ближе и ближе к смерти. И этого никто не сбежит. Я думаю, это все знают. Поэтому те болезни, которые нам Господь попускает, и скорби, это все временные. Сравнить со скорбями, с болезнями, которые перетерпел Господь наш Иисус Христос, это ничто. И со страданиями вечными наши скорби – это ничто. Если, допустим, взять раскаленный огонь, который в печи, бесы его не боятся. Как мы не боимся тот огонь, который нарисован на картинке. А вот гиенского огня злые духи трепещут. Да еще как трепещут. Поэтому человек переходит в тот мир, и вот духовный мир, он идет вместе с человеком. Если мы здесь постарались на земле в своей душе навести полный порядок, избавиться от страстей, а страсти какие могут быть? Кто-то курит, пьет, блудит, матом ругается, раздражается, гордый, самолюбивый, прямый, непослушный. Если он от этого не избавится, то сказано, что в Царствие Божие ни одно нечистое не войдет. А когда Господь заберет нас, это только Его святая воля. Бывает, что и великие грешники забираются, не раскаянно в тот мир. Да бывает, и праведники забираются. Только знает один Господь. Поэтому надо научиться Богу благодарить в болезнях, в скорбях, в гонениях. И это самое необходимое. Все вот эти, какие есть гонения, скорби, болезни, все это ничто по сравнению с вечностью, вечными страданиями или с вечной радостью. И Господь сверх сил никому не посылает, а каждому посылает по Его силам. Самое главное, нельзя сосредотачиваться на мысли, что я болею, или какая-то скорбь. Допустим, когда человек забирается в холодную воду, если он все внимание сосредоточит на своем теле, конечно, холодно будет. А если он сосредоточит все внимание на молитве Иисусовой, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешного, то в два раза легче станет. Так вот даже рассказывали. Были раньше такие случаи, когда за какое-то преступление, или вот, допустим, верующих людей, когда гонили, бичевали, привязывали к столбу, и Христа тоже бичевали. Но когда у человека бичевали, если он весь сосредоточится на Боге, в молитве, то у него два раза легче вот эти бичевания. А если он на все сосредоточит на теле своем, тяжело будет переносить. Кстати, батюшка, я вот недавно слышал, то ли у старца Иоанна Валаамского, то ли у старца Никона Воробьева такую мысль, что одна монахиня исповедовалась ему, что боится смерти. Он говорит, потому что неправильно думаешь о смерти. О смерти нужно думать не о том, как ты будешь умирать и вообще. Вот смерть, смерть, смерть. А вот если ты будешь думать о том, что тебя ждет после смерти, вот это будет правильно, и душа будет спокойна. Конечно. Если человек потрудился в своей жизни, отдал все для Господа, ему, конечно, не страшно будет умирать. А зацикливаться на этом нельзя. Иначе можно. Для верующего смерти нет. Смерть – это просто сон. Душа выходит из тела в тот мир. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, дорогие мои. Батюшка Амвросий, ведущий. Вас беспокоит Александр. С праздниками вас. Христос воскрес. Спаси Господи. Батюшка Амвросий, вот я читал и Евангелие, и Новый Завет, и вот слушаю и смотрю, правильно ли я понял, что вот как бы тела наши повторяются, вот как формы, ну вот как бутылки для пива. А в них вот ходит, вот Иоанн Креститель говорил, пославший меня сказал мне, на ком увидишь Дух Святого, сходящего как голубь, тот будет крестить вас огнем. Вот послал его кто-то. Иисус говорил, меня послал Отец. И вот нас-то, говорят, и родители даже подбираются здесь на земле. И может ли вот быть, что мы тоже как бы ангелы, только разных уровней. Вот говорили Иоанн Креститель, Христос про него сказал, что меньший в Царстве Небесном больше, чем Иоанн Креститель. Там тоже какая-то иерархия есть. Может быть, вот и мы воплощаемся в тело, а когда умираем, как бы выходим из оболочки, из этой. Вот, батюшка, вот правильно ли я уразумел? И второй вопрос коротенький. Существует ли вот первое и второе и третье небо еще вот до рая, вот до этих обителей? Спасибо, Господи, дай Бог вам и здоровья, и счастья. Спасибо, спасибо большое. Небо, семь неб, как говорится. Ну, условно делится. Делится условно. Вот. А кто какое получит? Хотя бы получить не небо, а быть последним, самым последним, но только не в аду. Новый Завет? Нет, батюшка, вот вопрос-то какой? Вот, что тела повторяются у людей. Может быть, Иоанн Креститель – это какой-то чин ангельский. Это был не человек, а ангел. Можно, батюшка, мне ответить на этот вопрос? Да, это человек. Господь подготовил пророка, чтобы пророк Иоанн приготовил место для Спасителя мира. Все, конечно, люди имеют. Вот даже католики считают, что Матерь Божия беспорочна. Они этим унижают Матерь Божию. Чем? Потому что Матерь Божия была такая же, как и мы, люди во плоти. Но она имела свободную волю. Она могла согрешить, могла и не грешить. Вот ее-то и самое великое, что она своим трудом, своей свободной воли не согрешила. Батюшка, ну вот эти вопросы, которые задавал сейчас человек, я бы вот что мог подчеркнуть, что очень вольно подходим мы в таком случае к толкованию Священного Писания. О душах, о телах, Вот Священное Писание – это меч обоюдоострый. Если мечом не уметь владеть, то можно и себе голову отрубить. Поэтому Священное Писание нельзя толковать своим умом. Наш ум, он поврежденный и порой принимает ложь за истину. Поэтому, если интересует нас какой-то вопрос из Священного Писания, то нужно посмотреть, а что святые отцы по этому поводу говорят. Сейчас в большом доступе толкование святых отцов. Иоанна Златоустова, Василия Великого, Григория Богослова, да всех-всех отцов. Можно посмотреть толкование. А самому толковать и размышлять опасно. Можно что-нибудь неправильно подумать. Но вот этот человек задает вопросы, и это уже хорошо, его можно поправить. Вот. У нас, батюшка, еще вот один вопрос такой поступил посредством СМС. Где находится душа человека до рождения человека? Душа человека находится у Господа. Как мы сегодня говорили, что человек, Адам, лежал как статуя мертвый. И Господь вдунул в лицо дыхание жизни, и человек ожил. Это можно представить так, что Господь создал Адама, дал ему душу. И Господь усыпил Адама, из ребра создал ему жену Еву. Это можно сказать так. Свечку одну зажег, от этой свечи можно другую зажечь. И так можно зажечь море свечей. Значит, душа дается человеку. Когда вот человек с зачатием получает душу для ребенка. Вместе с зачатием дается душа человеку. Я помню, как преподобный Барсанофий Оптинский, им одна девушка написала письмо. «У меня есть желание видеть одного мужчину. Я без него не могу жить». Что это такое? А он говорит, что это влечение естественное, потому что жена взята от Адама, поэтому и ребрышко стремится на небо, на место. Но поскольку ты выбрала себе женихом Христа, старайся постом, молитвой, чтением Священного Писания святых отцов убивать в себе это желание, поскольку ты избрала себе Христа. Так что все вот в руках Божьих. Батюшка, вот такое. Так что Господь с зачатием дает душу. И душу дает, и тело. А вот еще вопрос такой. Сейчас детей заводят пробирки. Откуда у них душа? Откуда у них душа? Вот такой был Петручи, это у католиков, когда он человека пробирки выращивал. Но и церковь католическая запретила ему. Значит, в нем душа есть. Вот, батюшка, берется, что такое человек, как рождает человек? Семя отца и часть матери соединяются вместе, зачинается плод. И в момент зачатия дается и душа. Вот. А поскольку в пробирке там же не мертвое семя и не мертвая клетка матери, они же тоже живые, поэтому душа в пробирке тоже есть. Но тут еще хитрость такая есть. Да. Надо взять ту женщину, которая, допустим, беременная, в пробирке, допустим, 2 недели, и она беременна тоже 2 недели. Надо брать у нее кровь и питать этого ребенка. Ну, больше... А так он самостоятельно не может жить. Ну, батюшка, ребенок с пробирки – это вообще очень сложная, конечно, тема. Наука не так давно стала этим заниматься. А у нас следующий вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Извините, пожалуйста, батюшка, благословите. Да, Боже, Наталья. Я хотела спросить, мне на третий день, во время моего сна, как будто перебился сон, и в это время голос сына, который усопший, он спрашивает, какую мне молитву здесь читать, мам? Я подумала и сказала, не знаю. А какую молитву читать надо усопшему? Или это просто, я даже не знаю. Но голос прервал меня, и голос был у моего сына. Спасибо, Господи, Машка. Ну, если человек, мать, молится, конечно, она знает, что первая молитва – это «Отче наш» к Отцу Небесному. Допустим, я знаю одну женщину, которая ни одной молитвы не знала, а во сне она увидела усопшую маму, и та научила ее молитве «Отче наш», Богородица Дева Радуйся и символ веры. И когда она очнулась, она уже знала эти молитвы, а так она их не знала никогда. Хотя некоторые сейчас так хорошо уже делают, читают правила Серафима. Ну, три святое, по Отче наш, символ веры, Богородица Дева Радуйся. Вот и все молитвы. Но эту молитву он давал только тем людям, которые в 4 часа вставали утра и до 12 ночи трудились с полями, со скотиной. И чтобы они не забыли молитвы, вот эти «Отче наш», символ веры, Богородица, потому что они с утра до вечера читали, до обеда читали: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А после обеда читали: «Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть они весь день молились. У многих была молитва сердечная. Я таких людей видел. Общался с ними. Вот одна матренушка, она 18 лет, когда ей было, закончила гимназию с золотой медалью. Я исповедовал, когда ей было 91 год. Она у меня землячка с Кемеровской области. Я не знал, раньше-то видел ее. Но она оказалась великой подвижницей. Это особый разговор. Значит, сестра ее, Пелагея, родила 7 детей, заболела. Так вот, эта матренушка замуж не выходила, воспитала всех этих детей, получили они образование. Все получили. И она такая незаметная. И вот 18 лет, когда ей было, она жила чисто, свято, и Господь ей дал сердечную молитву. И она принесла эту молитву до смерти. И вот она меня исповедовалась и говорила: «Батюшка, ведь я читаю только одну молитву Иисусову, а другие молитвы я не читаю». Я говорю: «Почему?» Вот как-то меня поставили в 7 лет, я на клиросе читала и пела. Вот, и как Господь мне дал 18 лет молитв, как начинаю другие молитвы читать, тогда начинается нарушаться ритм молитвы Иисуса в моем сердце. И тогда я сбиваюсь. Так я вот так настраиваю молитвы Иисуса, так и причащаюсь. Ну, вот так она мне поведала. Она с утра до вечера трудилась. У нее были овцы, куры, гуси, коровы. И она все это хозяйство помогала бедным. Так что перед смертью я ее поисповедовал. Мария, Царство Небесное ей. Трохина. Батюшка, вот усопшим на том свете надо молиться? Сами за себя они не могут молиться, а вот ждут наших молитв. Нашей помощи. Нашей помощи. Вот, допустим, знают ли усопшие о нас, как мы живем? Я думаю так вот. Мы видим яйцо, в котором цыпленок. Или видим мать, которая носит в утробе ребенка. Может, она о нас ничего не знает. Ни цыпленок, ни ребенок. А мы знаем, что мать носит в утробе дитя. Что находится цыпленок в яйце, если уже 21 день. Мы это знаем, а они ничего не знают. Так что в духовном мире все открыто. А где духовный мир? Он здесь с нами, невидимо. Нельзя подумать, что где-то там далеко-далеко, высоко. Но ведь наша Земля, она во Вселенной, это пылинка, крохотная, незаметная. И вот на этой пылинке в Москве, на радиостанции «Радонеж», мы говорим о духовном мире. Это тайна великая. Ведь кругом у нас звезды, и внизу, и вверху, и Земля летит, и вертится, и вокруг Солнца, и Луны. Это же скрытая тайна, бездна тайны. Да, если начать вникать. Бачка, вот такой вопрос. Христос воскресе, приветствует нас человек. Угу. Если плохо в храме, ломает всего, как быть? Очень вас прошу помолиться за болящего Эдессия. Ну, сегодня, допустим, мне пришла одна девушка, 35 лет. Ну, ее привели ко мне. Я говорю, ну, как себя чувствуешь? Она, хорошо, все прекрасно. Я говорю, ну, так спрашиваю, да, да, я исповедуюсь, почищаюсь. А когда коснулись я, так я чуть-чуть спросил, это ты в этом каялась? Нет. А в этом? Нет. А там оказалось, что она вообще не каялась. Правильно, только вот делом своим помышлением. И всеми моими чувствами. Ну, там бывает, что осуждала, пустословила, роптала, обманывала. А я не знала, что в этом надо все говорить. У нее помутилось в голове. А другая журналистка так вообще чуть не упала. Но никогда не исповедовалась. Поэтому и когда душа не раскаянная, грязная, нечистая, человеку плохо становится на исповеди. Ведь все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому душа должна быть всегда чиста. Я даже говорю, вот у нас в монастыре многие матушки и батюшки, если они служат, каждый день исповедуются. Но имеется в виду, в чем? На молитве стоял, немножко отвлекся. Или лишнее покушал. Или лишнее поговорил. Может, кого-то косвенно задел, может, осудил. Или какие-то мысли прилетели. Так что это другой вид исповеди. А вот когда тяжелые содомские грехи, когда с неба сошел серный огонь, уничтожил два города, Содом и Гоморра, сейчас Мертвое море, это уже страшные смертные грехи. И в них порой люди не каются. Но зачем, батюшки, забивать голову? Ведь мы к врачу приходим, мы же не говорим о своем прекрасном здоровье, а говорим о тех болячках, которые нас тревожат. Так и здесь надо душу исцелить. Ведь человек больной телом куда спешит? В больницу. А когда больной душой куда? В духовную лечебницу. А духовная лечебница – это храм, где мы Господу открываем раны, и Господь нас лечит. Ведь когда человеку тяжело на душе, очень противно, пусто. А это о чем говорит? О том, что у нас духовной жизни нет. Как-то недавно исповедовала одну женщину, она верующая. Ей 42 года. И она говорит, я стала совсем пустой. У меня ничего нет внутри. Пусто. Я говорю, ну давай поисповедуемся. Когда поисповедовались, и она посидела, а потом приходит и говорит, началась внутри жизнь. Я говорю, а теперь будешь молиться, когда? Вот. Ну, Евангелие читать, Отче наш, Богородица Дева Радость и молитву Иисусу, начнет накопление благодатной энергии в душе. И когда человек начинает молиться, молится, добрые дела делает, никому не грубит, всем желает мира, радости, покоя, начинается наполнение в нашей душе. Человек сам почувствует, что у него появилась жизнь, радость. Он стал источником жизни. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Раба Божия Галина. Вы знаете, у меня несколько вопросов коротко. Вот в перекрестном чтении я прочитала, что сам Господь никогда не называл кто-то не последователей рабами, труды и так далее. Это раз. Во второе, если можно, происхождение раз. Машка, отойдите, пожалуйста, от приемника подальше. Сейчас, извините. Происхождение раз. Меня всегда это волновало. Происхождение потом... чего? Расы. Черной, белой, да желтой. Теперь вот хамство. Вы знаете, когда я вижу хамство, я могу многое простить, но когда хамство, я вот действительно не гневлюсь, а просто зверею. Вот как надо к хамству? Именно к хамству. И еще вот вы говорили о покойниках. У меня произошел совсем недавно такой случай. Мне нужно было операцию срочно на глаз сделать. Денег, в общем, да. И представляете, моя покойная подруга пришла к своему мужу и через него сказала, помоги Гале сделать операцию. Благодарю вас. И он мне дал деньги. Духовный мир рядом с нами. Нас и родственники контролируют, и ближние. Все видят. Быть рабом у Бога – это громадная ценность. Не быть рабом греха своего. Допустим, вот взять царя или же президента – самый приближенный к нему, верный ему какой-то раб, он стоит на много-много голов от нас. Таких рабов бы иметь, это хорошо. Вот. Не быть самым главным рабом греха. Хамство. Когда человек получит исцеление своей души, он будет выше всех, и он на все будет смотреть свысока. И не будет чувствовать, что тут кругом нас хамы всякие находятся. Он будет мирным, спокойным, и все будет покрывать своей любовью. Вот таким путем человек ценится. А хамство откуда пошло? Это когда был праведный Ной и сын его, хам. Ведь до Ноя, до потопа не было мясной пищи и вина. А тут, когда виноград появился, и сок выпил, и Ной оказался нагим. Ну и это увидел сын хам и пожаловался, сказал своим братьям, те задом накрыли его. И когда узнал об этом, отец, и он как проклял его. Поэтому называется хамиты, хамство. А так были сыновья Сим, Афет и Хам. А когда появились разные веры, расы появились, когда вот строили Вавилонскую башню, за блокаду построили, и такой правитель появился. Как его? Немрод. Немрод. Он забрался на самый верх, из лука выстрелил в небо, сделал вызов Богу. Господь, видя это безумие, помешал всех языками. Но в построении башни не участвовал благочестивый патриарх Эвер. Вот от него появились евреи. Это единственный народ, который не смешивался с другими народами, сохранял веру в истинного Бога, Творца неба и земли. И он прошел по всему миру, сохранил веру. Они были кочевниками, бедуинами. Они не строили города, чтобы сохранить веру в истинного Бога. А когда пришел Мессия, они не знали, он или не он. Но когда он себя ставил, обличал их за гордыню и выдавал себя за Сына Божьего, они предали смерти. Хотя в Священном Писании, в Библии, в первых главах, там Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Здесь упоминается множественное число. «Не сотворю, а сотворим человека по образу нашему и подобию». И в псалмах сказано: «Сказал Господь Господу: сиди одесную меня до тех пор, пока положу врагов под ножи ног твоих». Три упоминается. И когда Авраам, явилась Троица. Так что вот в этом была и ошибка. Батюшка, вот такой вопрос задали. Как церковь относится к кремации? Человек взят из земли, и в землю должен отойти. Православных христиан нельзя предавать огню. Вот такой вопрос. С детства страдала хронической ангиной. В 19 лет обратилась к бабке, которая заговорила болезнь. Как к этому относиться? И надо ли каяться в этом обращении? Обязательно. Потому что и у дьявола тоже есть люди, которые помогают на время увлечь, оторвать от Бога. Так что надо к Господу обратиться, чтобы Господь помог исцелиться. Эти миллионы людей это верят и знают, когда они обращаются к Господу, и Господь исцеляет. Почти чуть ли не у каждого человека, верующего, множество таких случаев, когда обращаются к Богу, и Господь помогает, и Матерь Божия, и святые. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, Христос воскресе. Извини за беспокойство. Вопрос следующий. Вот в Евангелии одном из четырех сказано, что Господь сказал своему одному из разбойников благочестивому, что сегодня же будешь со мною в раю. А позже в одном из Евангелий написано, что когда не узнала Господа Мария Магдалина, вот, она, то приняв его за садовника, то он сказал: «Не прикасайся ко мне, я еще не восходил к отцу своему». У апостола Ермы сказано в книге «Пастырь», что ангел рассказывал о том, что Господь Иисус Христос, насколько я помню, спускался после своего распятия. Вот. И в связи с этим вот вопрос, вот где все-таки находилась душа Господа Иисуса Христа после того, как она, когда Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, скончался на кресте? Спасибо за внимание, извините. Спасибо. Но есть такой догмат, вот, что Господь в гробе, в аде с душою, яко Бог на престоле. В гробе плоский, в аде же с душою, яко Бог. В рай же с разбойником, и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, все исполнения написаны. Ну, батюшка, человек правильно сказал. Действительно, Господь по смерти крестной находился душой в аду. Но почему? Потому что для того он туда спустился, чтобы вывести оттуда праведников. Разрушить ад. Разрушить ад и вывести оттуда праведников. Но вот тут хотелось бы заметить, что все-таки нужно разделять Священное Писание и Писание мужей апостольских. Вот так, пастырь Ерма, вот, это все-таки не Священное Писание, хотя большой авторитет эта книга в церкви имеет. А потом вот, батюшка, вот, действительно, многих интересует этот вопрос. Мария Магдалина не узнала Христа, а когда все-таки узнала, то хотелось ухватиться ему за ноги, а он говорит, не прикасайся ко мне. Почему он так сказал? Значит, еще не взошел к отцу. Я вот, батюшка, слышал такое толкование, что Мария, у святых отцов читал, что Мария плакала по Христу не как о Боге она плакала, а как о умершем человеке. Вы знаете, как женщина убивается на могилах, на кого ж ты нас оставил? Вот и Мария убивалась о человеке Христе, но не о Боге. И когда она увидела воскресшего Христа, она не увидела в нем Бога. Она увидела в нем человека и хотела за него ухватиться за ноги. А Господь ее остановил, сказал, не прикасайся, Мария. Человек воскреснуть не может без божественной помощи. Воскрешает только Бог. А ты во мне не видишь Бога. Ты во мне видишь, пока твое горе не дает тебе видеть во мне Бога. Ты видишь только человека. И поэтому он ее не допускает, как бы старается привести в чувство. Хотя это не написано. Это, нет, это толкование, батюшка, такое. Или, допустим, не написано, почему женщина плачет над гробом мужа своего, умершего. Почему? Ведь если послушать, о чем она плачет, на кого ты нас оставил? Как мы без себя будем жить? То есть муж не нужен, а что будет со мной? Не, она плачет о себе, как она теперь будет жить без него. Не о муже плачет. Что теперь будем, как быть? Кстати, батюшка, вот был у нас тут вопрос, грешно ли думать о смерти. Но вот апостол Павел, допустим, он говорил своим ученикам, «Мое желание разрешиться от тела водвориться у Христа, но оставаться в теле полезно для вас». И премудрый Соломон говорит, помни твое последнее, войдет, если решишь. Да. Батюшка, еще у нас есть несколько минут. Можно кратенько ответить на вопрос, который к нам поступил. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Христос воскресе. Отец Амросий. Раба Божья Любовь из Москвы. Очень меня волнует наболевший вопрос с моим супругом, который сейчас находится в больнице. Тяжелый диагноз, у него отнялись ноги от винопития. Много лет это продолжается. Сейчас, когда стоит вопрос о том, что можно восстановиться за год, он не хочет прийти и новую жизнь начать, бросив пить. Как вести, не знаю. Агрессия страшная, не хочет разговаривать со мной. Спасибо, Господи, Матушка. Вот это и есть состояние человека, который в своей жизни сам себя приготовил. Потому что Царство Божие внутри нас и ад внутри нас. Когда человек сопротивляется, не хочет вести борьбу с своими немощами. Ведь те люди, которые курят, я вот смотрел, прямо на пачке написано, вот, курить вредно. Опасно. Смерть опасна. Убивает. Бесполезно. Все равно курят все. Ну, я, допустим, пришел в больницу, там 4 этажа, все палаты и все коридоры заполнены людьми. У кого одной ноги нет, у кого две. Когда стал исповедовать, оказывается, все курили. Гангрена отнимает ноги, закупорятся вены. Даже говорят, что вот, если не бросите курить, отнимут последнюю ногу. Пусть отнимают. Да, это страшное состояние греховного состояния. А вот когда человек перейдет в тот мир, все обострится, все оголится, и вот эти страсти все, захочется курить, пить, а тела нет, начинается страдание. не Бог нас будет мучить, а мы сами себя начинаем мучить, еще здесь, на земле. И вот, батюшка, кстати, вот на этом примере очень ярко показано, почему такие люди не войдут в Царство Небесное. Представьте, родная жена к нему подходит, а он с раздражением и со злом к ней вот ей отвечает. Так же и в Царстве Небесном, если человек не раскаянный попадет туда... Господь подойдет к нему? Да, он вспыхнет гневом. Братья и сестры, наша передача сегодня подходит к концу. Мы вас просим помолиться о здравии рабов Божиих. Архимандрита Амвросия, монахини Анны, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, болящей Нины, Михаила, Евгения, Виктора с чадами, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Дмитрия, Любови, Алексея, Максима, Оксаны, Андрея, Федора, Николая, Юлия, Александра, Виктория и Галина с чадами, Галина с чадами, Михаила, Елены, Ольги с чадами, Дарьи, Эдессия, Веры, Марии, Елены, Нины, Сергия, Арсения, Надежды, Людмилы, Елены, Александра, Ариадны, Сергия, Марины, Нины, Леонида, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Марины, Анны. И о покаянии. Помолиться рабов Божиих. Иеромонах Анастасия, монах Трофим, инок Евгенийский, монахи Невстолии, монахи Нелии, рабов Божиих Галина, Антонина, Валентина, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Владимира, Елизавету, Людмилу, Пелагею, Надежду, воинов Григория, Николая, Григория, Галины, Сергия, Ирины, Ефросини. Господи, прости, всяк совершенно вольный, не волен дарен, Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас остается 3 минуты. Ну, я попробую сказать. Я прочитал недавно такой случай. Один иудей шел по пустыне египетской и встретил разрушенный языческий храм Венеры. Разрушенный. Уже ночь. И он решил остановиться там. Ему страшно стало. И так зашел, когда туда страх такой напал. И он не знал, что делать. Но вспомнил, что некоторые православные, когда страшно, осенять себя крестом. И он перекрестился. И успокоилась его душа. И вдруг ночью, в 12 часов, приходит сатана и множество бесов. И сатана говорит: я чувствую, что здесь кто-то посторонний. Ну-ка проверить. Но бесы пробежали по всему храму. И один бес приходит и говорит: да, я здесь встретил пустой запечатанный сосуд. В углу стоит. Что это значит? Человек не крещенный, это пустой человек. Запечатанный, сам себя запечатал крестом. Запечатанный пустой сосуд. То есть, даже на некрещенного человека и то сила крестного знамени, если он перекрестится с верой, распространяется. Ну вот, когда священник крестит кого-то, он подходит к младенцу или взрослому человеку и 3 раза перекрестит его. Печать, дар Духа Святаго, потом на нем совершается крещение. Да, а так перекрестил его, запечатал. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим. Просим ваших святых молитв. Наша передача подошла к концу. Следующая передача будет у нас 2 числа в среду с 9 до 10 вечера. Просим ваших святых молитв. Простите.